есть на памяти у меня. Есть на памяти у людей. То выходит любовь из огня, то во льду хороним детей. Человече, твои времена. Есть святая душа и палящая плоть. У кого есть ружье, у того есть война. У кого есть любовь, у того есть Господь. Может, слово твое серебро, только злато молчания видит Бог. Это слово рождает добро, а молчанье рождает любовь. Не в твою ли ладонь человек, Боже наш, отдавал плоть от плоти своей? Вот он снова идет, где кончается век. Пожалей, человече, его, пожалей.